огромное количество лейкоцитов выделялось, потом оседалось в селезенке, и потом начала расти селезенка, и уже был установлен диагноз. Но до этого она не помнит, когда это произошло. Речь идет о том, что если человек шел, да, провалился в колодец открытый, сломал ногу, он точно может вспомнить, что вот до этого колодца было вот так, после этого колодца стало так. А есть граница. И пытаясь прорисовать этот образ здоровья, мы не могли найти этот образ в памяти человека. А к чему стремиться-то? Нам нужно стремиться к тому, чтобы вернуть этот исходный образ здоровья и внедрить его в императивную голову, чтобы он там существовал, и тогда может что-то измениться. Но на самом деле при онкологии здесь нет строгих правил, как себя вести, и рецептов, и если кто-то будет давать вам рецепты, как лечить таких людей, вы обязательно его спросите, покажи мне кого-нибудь, кого ты вылечил этим рецептом. Потому что реальность такова, что приходится использовать все, что угодно, лишь бы как-то вытащить человека, как-то помочь. Так же делал и я, в надежде, что что-то сработает. Но вот эта технология не срабатывала, потому что она никак не может вспомнить это состояние здоровья. И вдруг в один прекрасный день, осенью, она как-то приходит в каком-то особом состоянии восторженности и говорит, что наконец-то я понял, слушай, Виктор, ну я понял, что ты от меня хотел. Вот как бы мне один еще целитель, кстати, об этом говорит. Она к какому-то магу-волшебнику пошла, к тибетскому, тот посмотрел на нее и сказал, вы не готовы к тому, чтобы выздоравливать. Я говорю, почему не готовы, потому что вы не знаете, что такое здоровье. А даже он уловил как-то этот момент. И тут она радостная приходит и говорит, все, я поняла, я знаю, какой я должна быть, вот сейчас я в этом состоянии. А случилась очень забавная история, они поехали вместе с ребенком и мужем на дачу по Мурманскому шоссе, и было скользко, и машину занесло, они улетели в кювет, 10 раз перевернулись, ее выкинула, она на заднем сиденье сидела сразу же как бы из машины, но в машине остался ребенок и муж. Когда она очнулась, сразу подбежала к машине, посмотреть, что с ребенком, слава богу, ничего, он был привязан, но очень плохо немного, и шишку набил себе на лбу. С мужем ничего, он просто был очень толстым, и ему повезло, он не привязан был, но руль у него упирался в животное, и поэтому он переворачивался вместе с рулем. После этого события она сделала два вывода, и я один. Один – это не надо худеть за рулем, потому что это может помочь. А для нее было событие грандиозное в том, что первая мысль, которая ей пришла в голову, если бы Господь Бог хотел бы меня забрать, то он бы уже сейчас это сделал. Да? Пожалуйста, перевернулся, разбилась, умерла и улетела. Значит, он дал шанс. И второе, естественно, счастье как счастье, потому что все остались живы, а машина вся в дребезги. То, что вроде бы как не должно быть. Не должно быть. И поэтому у нее появилось вот это состояние полета, и она в течение 2 недель летала, будучи здоровой, все процессы остановились, пошли как бы в обратную сторону. И мы с ней пытались зафиксировать это состояние очень долго. Буквально я просил дневники писать, подробно описывая, как ты себя чувствуешь именно сейчас, когда есть это ощущение счастья, ощущение здоровья. Не знаю, насколько это помогло, но слава Богу, что я вместе с ней прожил в ее трудной ситуации почти 6 лет, да, и она все равно в позапрошлом году умерла. Но как бы в таких случаях обычно умирали в течение 3-6 месяцев. То есть это довольно страшное заболевание. Может быть, и вытаскивала ее вот эта любовь и к мужу, и к ребенку, особенно к ребенку. Потому что последний год она уже была в клинической смерти, и ее сын сидел рядом с ней практически 3 суток, как я просил, держась за руку, не разговаривая, просто держась за руку, поддерживая ее. И она уже уходила, и в какой-то момент она почувствовала руку и то, что она еще не все сделала для ребенка, как она сказала, я еще должна пожить некоторое время. И выскочила из клинической смерти и продолжила еще целый год жизни. Вот, возвращаясь к идее того, что может быть, да? Если есть образ здоровья, я могу к нему стремиться. Если этот образ не существует во мне как магнит, то я не знаю, к чему тянуться. Это действительно важная вещь. Свидетельство должно быть знать. Третий шаг. называется отслеживание. Отслеживание. Отслеживание также связано с знаками, которые должны мне подсказать. Двигаюсь ли я в направлении цели, или я уже сбился от пути истинного. Рисовал я вам так скажу? Нет, значит, я все. Называется единый путь. Единый путь. Куда бы вы ни двигались, вы всегда попадете туда, куда надо. Буква СЖ означает смысл жизни. Смысл жизни. А вот вы двигаетесь по этому пути. На обыденном языке этот путь означает судьба. На психологическом языке это жизненный путь человека. И, в общем-то, это некие границы, в которых мы существуем. Это обычные границы, связанные с нашими возможностями. Да? Мы не можем, например, зайти в горячую избу, не обуглившись. Есть ограничения нашего существования. И вот на этом пути мы всегда ставим целью. Цель 1, там, цель 2, цель 3. Если эти цели соответствуют вашему смыслу жизни, то тогда вы чувствуете себя как под крылом Господа. То есть все хорошо, благополучно. Здоровье хорошее, друзья отличные.